Николас громко кашлянул, вырывая волшебников из рук друг друга. «Что это за чудо?» С интересом воскликнул он и поспешил к Клотильде, заглядывая в колыбель. «Кто это у нас такой хорошенький?» С идиотской интонацией протянул волшебник, на что Клоти закатила глаза. «Это Селестин», — Алина улыбнулась, наблюдая, как ее друзья столпились около малыша, который был только рад всеобщему вниманию. «Сын Басти». Печальная улыбка вновь промелькнула на лице, и бродяга приобнял ее за плечи, утягивая на диван. «Лина», — жалостливо протянул Римус. «Все в порядке», — отмахнулась девушка, откинувшись на плечо Сириуса. Тот был только рад ее близости. Разумеется, участь Робастона Лестринджа была известна всем, кто читал ежедневный пророк. «Можно его потискать?» — Бурский забавно надул губы, тыча пальцем в сторону мальчика. И, получив одобрительный кивок, с приглушенным визгом потянул к нему свои руки. «Ути-пути!» — воскликнул Николас, лаская Селестин на руках. Питер оставил поцелуй на щеке своего парня, умиляясь его любви к детям. «Быть может, им тоже стоит завести своего маленького волшебника?» К полуночи ребята разместились по гостевым комнатам под бурчание старого Грэнса. Клоти уснула еще пару часов назад в своей спальне. Пока все умиротворенно посапывали в своих постелях, Блэк все никак не мог найти покой. Почему она его поцеловала? В который раз проносилось в его мыслях. Губы все еще пылали, а тело покрывалось мурашками при одном воспоминании о ведьме с золотыми глазами. Не выдержав, Сириус свесил ноги с кровати, намереваясь ворваться в ее комнату и задать все его волнующие вопросы. Уверенно преодолевая расстояние, волшебник чувствовал нарастающее волнение, его ладони вспотели, и, кажется, он уже не был уверен в своем желании. Дверь в комнату Алины была приоткрыта, и для Сириуса это было знаком. Услышав приглушенные голоса, волшебник так и замер на месте. «Ты поцеловала его», — прошипел Пьюси в лицо жены. Он метался по комнате взад-вперед, а Алина сидела, поджав под себя ноги. Она знала, что поступила подло и мерзко, ведь как-никак Этельберт все же ее муж. «Почему ты поцеловала его?» — взревел Пьюси, падая на колени у постели жены и протягивая к ней руки. «Не знаю», — рассеянно покачала головой девушка, сжавшись в комочек. «Не знаю», — прошептала она вновь. «Прости меня». Пьюси залез на ее кровать, а Алина зажмурилась, предчувствуя то, что он может с ней сделать. Блондинистая голова волшебника опустилась на ее ноги, и брюнетка шокированно распахнула глаза. «Я убью его, если ты еще раз позволишь ему коснуться себя». Его руки поглаживали ее острые коленки. «Ты поняла меня, дорогуша?» — Лина промычала что-то невнятное. Пьюси остался довольным ее реакцией и, прикрыв уставшие глаза, продолжил поглаживать ее худенькие ножки. Блэк осел на пол, его будто ударили под дых, а все вопросы разом улетучились. Она не знала. Как она может не знать? Август, 1979. Время промчалось, словно вихрь. Алина, наконец, шла на поправку, и все благодаря заботе и присутствию ее друзей. В то время как Клотильда Нотвуд уже 2 месяца как была счастливой матерью для своей принцессы, девушка уже не носила траур по мертвому мужу, потому что маленькая Роберта с каждым днем приносила в ее жизнь все новые и новые краски. Сириус чуть ли не поселился в доме Пьюси, являясь опорой для подруги, имя которой он стонет каждую ночь. Блэк частенько зависал в прострации, вспоминая вишневый вкус ее губ на своих. Он желал, чтобы она вновь припала к его устам, моля о большем. Этельберт все время пропадал на заданиях темного лорда. Он боялся. Волан-де-Морт уничтожал предателей без разбора. Даже его верная и фанатичная приспешница Блэк подверглась пытке Круция, а все потому, что Беллатрикс решила проучить Рудольфуса, одного из доверенных лиц повелителя, за что и поплатилась. Пьюси опасался быть следующим, но больше всего боялся за жену и их ребенка. Он засыпал с палочкой в руке, а по периметру поместья его доверенные маги следили за территорией. Теперь Этельберт действительно превратился в паранойка. Он заставлял эльфов пробывать еду на наличие яда. Это была нелепица, а Сириус не уставал его подначивать. Патрисия Бёрк совсем недавно стала Патрисией Блэк. Они с Регулусом втайне от всех поженились. Счастье длилось недолго. Блэк-младший смог найти пещеру на берегу моря и достать медальон Салазара Слизерина, испив из каменной чаши, что была наполнена каким-то зельем. Регулус приказал Кикимеру покинуть его и перед этим забрать треклятый крестраж, и тот его послушал. «Асцендия!» — громко прокричала Алина, и Регулуса вытолкнула из воды. Этельберт вместе с Краучем-младшим тут же подлетели к нему, помогая выплеснуть всю воду из легких. «Как вы нашли меня?» Задыхаясь, спросил Блэк-младший. Его руки, как и ноги, дрожали от переизбытка адреналина. Алина подлетела к нему, словно фурия, ударяя того в грудь. «За что?» – прошипел пошатнувшийся волшебник. «Как ты мог?» – закричала она со слезами на глазах. «После всего, через что мы прошли, ты решил так просто отказаться от потей всех нас. Сейчас не лучшее время и место для разборок». Этельберт встал около жены, ухватив ее за талию. Инферналы вбирались из воды. «Срочно возьмитесь за руки!» – прокричал Пьюси и, достав из кармана мантии порт-ключ, трансгрессировал в поместье. Волшебники кубарем свалились на пол гостиной, и Клотильда громко визгнула, но после облегченно выдохнула, признавая друзей. «Ты как?» – поинтересовался голубоглазый юноша, оказавшись около жены и помогая ей встать на ноги. «Ты ужасный эгоист, Риджи!» – прокричала Алина и, преодолев расстояние, крепко обняла дрожащее тело друга, который вцепился в нее в ответ. «Прости, прости меня, Лина!» Он уже не сдерживал слез, понимая, что его жизнь могла закончиться в той пещере, из которой он бы уже никогда не выбрался. «Прости, что происходит?» Озадаченная мисс Синотт внимательно оглядела насквозь мокрого Регулуса и плачущую Алину. «Что ты уже натворил, Блэк?» Волшебница сжала руки в кулаки, готовая наброситься на него в то же мгновение. «Кикимир!» — воскликнул волшебник, и в ту же секунду навзрыд ревущий эльф упал на колени, цепляясь за ноги хозяина. «Все хорошо, Кики!» — успокаивал его темноволосый, присев на корточки. «Хозяин Регулус жив!» — скрипуче воскликнул домовой эльф, размазывая слезы по морщинистому личику. «Хозяин жив и Кикимир так счастлив! Он у тебя?» — спросил волшебник, заметив протянутый медальон. Блэк испытал неподдельное облегчение. «Спасибо, Кики, можешь идти и никому ни слова». Кикимир закивал и исчез. «Во имя Мерлина!» — взревела шатенка, упирая руки в боки. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» «Эта вещь», — он поднял ее вверх, на всеобщее обозрение, — «уничтожит часть души темного лорда». Волшебники замерли. «Что ты несешь?» — не выдержал Крауч. «Зачем нам это делать?» «Темный лорд», — он не смог договорить, так как Регулус перебил его. «Он убийца, Барти». Волшебник помотал головой. «Волан-де-Морт намеревается уничтожить всех, абсолютно всех, в ком нет хоть половины магической крови». Алина ахнула. «Это геноцид. Он изничтожит всех магов и колдуней, кто осмелится противиться его власти. Истребит оборотней, вампиров, кентавров, великанов, троллей и всех остальных. Он никого не пощадит». Барти истерично расхохотался, падая на пол. Волшебник, в которого он верил всем своим естеством, оказался ничем не лучше его собственного отца. Крауч очень хотел быть частью чего-то значимого, революции, переворота, неважно. Он мечтал стать нужным собственному отцу, мечтал сделать что-то, что навсегда изменит мир. Смерть всех живых существ, кроме чистокровных и полукровок, не входила в его планы, от слова совсем. «Что это?» – махнул в сторону медальона Этельберт, поглаживая жену по хрупким плечам. Часть его души, Крестраж. Комната погрузилась в полную тишину. Крестраж, невообразимое и противоестественное творение природы. Понятия не имею, сколько у него таких, но, еще 4, прошептал Бартимиус. Дневник, которым он обзавелся в школьные годы, и фамильное кольцо Мраксов. Это все, что мне известно. Откуда? Ошеломленно спросил Этельберт. Я был его самым преданным лицом, с сожалением покачал головой Барти. Какой же он дурак был? Переспросила Алина, поежившись. «Уничтожим его», — заявил Крауч и рывком встал с колен. «Когда я вступал в его ряды, я думал, что мы восстановим справедливость, что магам больше не нужно прятаться, боясь быть обнаруженными перед маглами». Он покачал головой, все еще усваивая полученную информацию. «Я не буду участвовать в истреблении и бесчисленных смертях невинных. Сделаем это». Им так и не удалось найти нужное средство или хотя бы какую-нибудь информацию о крестражах. Даже в самых древних книгах о темной магии не было ни единого упоминания о раскалывании души. Несмотря на это, друзья не опускали рук, а Патрисия так и не узнала о том, что могла навсегда потерять своего Редги. Алина не переставала ходатайствовать в министерство о свидании с братом, и лишь в самом конце августа ей пришло разрешение, подписанное Джеймсом Поттером. Этельберт, как и Сириус, не мог найти себе места. Каждый из них понимал, к чему может привести их встреча, но и встать у нее на пути не осмелились. Миссис Пьюси на славу Мерлину и Моргане, наконец, смогла прийти в норму. Ее кости уже не были обтянуты кожей и не выпирали. Она вновь сбалансированно питалась, а улыбка не сходила с лица. Ведь ее друзья все еще живы, племянник растет здоровым и счастливым, Руди потихоньку поправляется, а совсем скоро она сможет вновь увидеть своего двойняшку. Азкабан. Провести в Азкабан миссис Пьюси вызвался молодой и блистательный мракоборец, Джеймс Поттер. Именно благодаря ему волшебница увидит своего младшего брата спустя долгие месяцы разлуки. Он и сам не понимал своего рвения, у которого шел на поводу. Быть может, он хотел помочь ей чисто по-человечески, а быть может, он просто жаждал увидеть ее еще раз. Здание тюрьмы представляло собой высокую треугольную в сечении башню. Ее стены были толстые, крепостные, однако разрушить их было вполне реально. Хотя, вероятно, для этого нужна сильная магия. Азкабан известен волшебникам с 15 века, но далеко не сразу он начал использоваться в качестве тюрьмы. Вначале крепость служила домом для колдуна по имени Экриздис, о котором мало что известно. Очевидно одно, это был сильный маг, который практиковал наихудшие виды темной магии. Только после его смерти, когда маскирующие чары развеялись, Министерство магии обнаружило остров и воздвигнутое на нем строение. Маги, расследовавшие это место, отказались комментировать то, что они обнаружили внутри крепости. Все это еще больше омрачало то, что остров был заполнен дементорами. Многие авторитетные волшебники были уверены, что остров является обителью зла, и лучшим решением будет его уничтожение. Другие же опасались того, что может случиться, если лишить дома такое большое количество дементоров. Также многие маги боялись, что дементоры начнут мстить. Казалось, стены здания, будто пропитанные страданиями и болью, удерживают дементоров. Кроме того, эксперты утверждали, что уничтожение Азкабана может плохо закончиться. Несмотря на возражения волшебников, среди которых были эксперты по дементорам и эксперты по зданиям с такой же темной историей, как у Азкабана, вскоре первая партия преступников была заключена в Азкабане. Больше их никто не видел. Если они не были опасными психами ранее, то, несомненно, стали таковыми вскоре после прибытия в злосчастное место. Невзирая на ужаснейшую репутацию этого чудовищного места, Алина Пьюси все же трансгрессировала сюда с Джеймсом Поттером, который до конца так и не понял, как согласился на эту авантюру. Волшебница обернулась на мракоборца, тот кивнул, и они спустились вниз рука об руку по каменным ступеням. Ах! Алина поскользнулась и тихо вскрикнула, но сильные руки Поттера смогли удержать ее на месте и не дать скатиться вниз. «Спасибо», – прошептала волшебница, а брюнет все еще не убрал рук с ее талии. «Думаю, будет лучше, если я буду для вас подстраховкой», – прочистив горло. Джеймс обхватил ее тонкую талию одной рукой. Алина совсем не возражала, ощущая его горячие ладони сквозь тонкую ткань платья. Поттеру казалось, что он в прямом смысле сходит с ума. Эта девушка заставляет его мозг отключиться по щелчку. Но ему нравилось ощущать покалывание на кончиках пальцев, вдыхать еле уловимый цветочный аромат и просто быть подле нее. Никогда раньше он не испытывал подобного до их первой встречи. «Спасибо вам, мистер Поттер». Лина улыбнулась, поглядывая на волшебника. «Благодаря вам я снова увижу своего брата. Зови меня просто Джеймс», — мракоборец улыбнулся уголком губ, заглядывая в ее волшебные глаза. «Тогда ты можешь звать меня просто Алиной». Оба негромко прыснули. Это было нелепо, учитывая то место, в котором они находятся. Молодые люди продолжили свой путь в тишине. Лишь цокот каблуков и размеренное дыхание обоих обволакивало темные проходы крепости. «Здравствуйте, мистер Поттер». Джеймс кивнул на слова конопатого мужчины, который с сомнением поглядывал на Алину. «А вы?» Девушка замялась. Взгляд волшебника был настолько насмешливым и придирчивым, отчего всевозможные слова безвозвратно вылетели из головы. «Миссис Пьюси со мной», руки его уже не придерживали ее. Мужчина кивнул и, отойдя в сторону, пропустил волшебников вперед. Девушка помалкивала, как и мракоборец. Лину мигом обдало холодом, ведь теплые ладони волшебника больше не касались ее спины. Стало грустно, но печаль быстро улетучилась, как только в диапазоне ее зрения мелькнула черная копна волос. «Басти!» — хрипло позвала она брата. Уставший юноша закрыл уши руками, пытаясь избавиться от нового видения. Волшебник в маленькой камере и в полном одиночестве медленно, но верно сходил с ума. «Басти!» — снова воскликнула Алина и, подбежав к решетке, упала на колени. «Лина!» — сердце девушки замерло. Голос Робастона был тихий и с ужасным скрежетом, вовсе ему не свойственным. «Ты здесь?» Лестриндж-младший также опустился на колени и коснулась лица сестры, притягивая руки через узкую решетку. «Я здесь, Басти», — кивала волшебница со слезами на глазах, целуя исхудавшие руки младшего брата. «Я с тобой», — шептала она тихо, пока Лестриндж горько плакал, соприкасаясь с ней лбом. Когда-то молодой и красивый юноша теперь казался на 10, а то и на 15 лет старше своего возраста. Его темные волосы приобрели мышиный оттенок, зубы заметно пожелтели, а отросшая щетина росла клочками. Запах же оставлял желать лучшего. «Мерлин», — протянула девушка. Камера ее брата была до жути маленькой и грязной. Кроме небольшой ветхой кровати и обшарпанного стула не было ничего. «Я принесла тебе кое-что», — Алина полезла в сумочку. «Не положено», — громко воскликнул стражник. Лина умоляюще взглянула в сторону мракоборца. Джеймс кивнул, отворачиваясь. Было невыносимо видеть ее слезы. Девушка вытащила из сумочки несколько пар вязаных носков, пару свитеров и брюк, пуховое одеяло и подушку мягче пуха. Рабастан колюче рассмеялся. «Как ты туда все уместила?» Он продолжал держать ее ручки в своих, а под его ногтями виднелись темные полоски грязи. «Я всегда была хороша в чарах», усмехнулась девушка и снова притянула его мозолистые ладони к себе, оставляя нежные поцелуи. «Не надо», стыдливо отвернулся юноша, выдергивая свои руки из рук сестры. «Не хочу, чтобы ты запачкалась». Алина не обратила внимания на слова брата и сильнее притянула его к себе, теперь уже целуя щеки и лоб. «Я так скучаю по тебе», — всхлипнул волшебник. «Этилберт вытащит тебя отсюда», — совсем неслышно шептала она ему на ухо, пока он пропускал ее волосы сквозь пальцы. Поттер все это время не отрывал взгляда от парочки. Лестриндж светился от присутствия сестры, все еще не веря, что она может оказаться в таком ужасном месте. Джеймс не стал препятствовать девушке, когда она снова нырнула в темно-зеленую сумочку, доставая картонные коробки с теплой едой и сливочное пиво, от которого у заключенного в уголке рта стекала слюнка. «Звездочка», — протянул волшебник, жадно вонзая зубы в куриную ножку. Алина со слезами наблюдала за Рабастаном, поглаживая его по пыльным волосам, как Руди. Поттер настороженно глянул на брюнетку. «Колдмедики не могут найти контрзаклинание», — промямлила Алина с неприкрытой печалью в голосе. «Они все еще надеются на лучший исход», — добавила волшебница под поникший взгляд брата. «Я верю в лучшие, и ты должен». Рабастан кивнул, утирая рот грязным рукавом тюремной робы. «Как там все?» Клоти родила прекрасную девочку, кореглазый волшебник вымученно улыбнулся. Клотильда в лице матери. По-доброму усмехнулся парень, поглаживая и целуя ладошки Алины. Она назвала ее Роберта. Лестриндж сипло ахнул. В честь Раби оба всхлипнули, вспоминая почившего друга. Риджи и Пати поженились, юноша присвистнул. Об этом мало кто знает. Не думаю, что у меня будет возможность трепать языком. Алина стукнула его по плечу. А как там, он запнулся, поджимая дрожащие губы. Селестин просто чудо, улыбнулась волшебница и стерла с щек парня дорожки слез. Вот, она протянула ему несколько фотокарточек. Рабастана била крупная дрожь. Его маленький сынок, которого он ни разу не видел, хохотал на руках у тети. Алина не сдержала слез, видя то, с каким трепетом ее брат очертил золотоволосого малыша. «У него ее глаза», — прошептала Лина, на что Лестриндж согласно закивал. «А от тебя ему достался неудержимый характер», — волшебник прыснул. «Пора возвращаться», — мракоборец присел на корточки с девушкой, и так кивнула. Брат с сестрой слезно прощались, через силу выпуская друг друга из объятий. Алине казалось, будто она снова теряет своего Басти. «Загляни в носки, когда останешься один», — прошептала она, пока мракоборец подготавливал порт-ключ. «Я вытащу тебя, ты только держись». Рабастан кивнул, это все, что он мог сделать в данной ситуации. Взглянув в сторону юноши, который всем телом прижался к прутьям решетки, Алина всхлипнула. «Не опускай головы, Лина», — прокричал Лестриндж, и, кивнув, волшебница исчезла вместе с Поттером. Уайтхолл, Лондон, Англия, Министерство магии. Оказавшись в теплом кабинете, Алина прикрыла рот ладонью, сглатывая слезы и восстанавливая дыхание. Мракоборец внимательно посмотрел на брюнетку и, наполнив стакан прохладной водой, протянул его девушке. Она жадно испила воды. «Спасибо, мистер Поттер». Волшебник скривился. «Джеймс», — поправила себя Алина, и тот улыбнулся уголком губ. «Я знаю, что только благодаря тебе я смогла увидеть Басти. Это очень много значит для меня». Девушка прерывисто дышала, рассыпаясь в благодарностях. Поттер подошел ближе, не сводя с нее пристального взора. Ему почудилось, будто он мог знать ее раньше. «Алина», — протянул он, словно пробуя на вкус. Девушка поперхнулась воздухом, а земля ушла из-под ног. Она так давно не слышала свое имя, им произнесенное. «Повтори еще хоть раз. Мы могли встречаться раньше?» Темные брови мракоборца изогнулись в вопросе. Он сам не знал, что хочет услышать. «Да», — сорвалось с сухих губ. «Мы учились на одном курсе в Хогвартсе». Поттер заторможенно кивнул. Он надеялся услышать что-то более существенное. «Мы никогда не общались. Ты была на Слизерине?» — уточнил волшебник. И Алина уставилась на него в немом вопросе. «Твоя девичья фамилия Лестриндж?» Девушка поджала пухлые губы, а пальцы сжали ткань платья. «И я навел справки», он усмехнулся, а она расплылась в улыбке. «Ты так прекрасен, Джейс». Ей хотелось сказать это вслух, сказать это ему. «Я...» Поттер помолчал, его рука потянулась к ее. «Я пришлю тебе сову, и ты сможешь вновь увидеть брата». Алина хотела было броситься ему на шею и расцеловать каждый сантиметр его лица, но это было лишнее. «Мерси, спасибо», пальцы рук переплелись друг с другом. Карие глаза не отрывались от золотых. «Джеймс», ее шепот пронесся по кабинету, заставляя юношу приблизиться ближе, опаляя ее лицо горячим дыханием. «Что ты делаешь?» Сдавленно спросила Лина, когда его свободная рука заправила локон ей за ушко. «Чего бы ты хотела, Алина?» Ее щеки вспыхнули. Карие глаза, в которых всего на миг проскользнули перечные чертики, по-прежнему не отрывались от нее. «Что ты творишь, Поттер?» Лукаво улыбаясь, Сахатый опустил взгляд на приоткрывшиеся губы девушки. Облизнув свои, он вновь посмотрел ей в глаза. «А чего бы ты хотела? Мне нужно вернуться домой», — сипло прохрипела брюнетка и, отпустив ладонь мракоборца, она попятилась к двери. Поттер прочистил горло, вспоминая, что молодая ведьма замужем. «Я не хотел тебя оскорбить», — Алина замерла, не в силах посильнее нажать на дверную ручку. «Или смутить. Сам не знаю, что на меня нашло». «Нечего страшного», — промолвила волшебница, сглатывая ком в горле. «Абиенте, емес, до скорой встречи, Джеймс». Выбежав из душного кабинета, девушка прижалась спиной к двери, тяжело дыша. Поттер, как и прежде, имел над ней власть. После того, как миссис Пьюси, словно ошпаренная, покинула помещение, волшебник сбросил с плеч темный пиджак и расстегнул несколько пуговиц белоснежной рубашки у горла. Его ладони покрылись тоненькой пленочкой пота. Безусловно, талантливого мракоборца не смущало наличие обручального кольца на левой руке девушки, и он мог овладеть ей прямо на этом столе, заваленном кипой важных бумаг. Учитывая, что и миссис Пьюси неровно дышала от каждого его прикосновения, они могли бы. «Я так сильно люблю ее, Сахатый». Он не имел права поступить так с лучшим другом. Да к тому же красавица-ведьма не единственная, кого Джеймс может затащить в свою постель. Та же Даркас, которая мечтает отдаться ему в любое время, сегодня скрасит его ночь в лучших традициях. Поместье Малфоев. Взволнованная девушка наматывала десятки кругов по комнате. Она с нетерпением дожидалась своего мужа с очередного собрания пожирателей, дабы сообщить ему новость, которая навсегда изменит их жизнь. Люциус бросил рубашку на спинку стула около столика жены. Он избавился от брюк, носков, туфель и нижнего белья. Голубые глаза метнулись в сторону девушки, обнаженная нарцисса глядела в потолок, тяжело дыша. Ее муж прилег рядом. «Мы будем консумировать брак», — Малфой размеренно дышал, не говоря ни слова. Девушка не знал, как себя вести. Это был ее первый опыт. «Цисси», — выдохнул Люциус, повернувшись к жене. «Нам не обязательно», — белокурая девушка закусила губу, дотрагиваясь до отросших волос волшебника. «Мы можем попробовать», — Люциус поджал губы. «Я бы хотела», — добавила она тише, ее алые губы неумело коснулись его. Нарцисса привстала на локтях, перекинув ногу через его бедра, оперлась на плечи юноши. Холодные ладони рефлекторно притянули ее ближе. «Люциус», — простонала волшебница, чувствуя нарастающее возбуждение. Все произошло слишком быстро и болезненно. Она не почувствовала того удовольствия, о котором болтали девочки с ее курса еще в Хогвартсе. Малфой ее ни разу не поцеловал. Он, наверное, перенервничал. Успокаивала себя девушка. «В следующий раз будет лучше». Но следующего раза так и не представилось. Люциус дожидался, когда его жена заснет, и только после этого залезал в постель, а на утро его будто и не было. Лишь запах после дождя и смятые просто не давали знать о том, что ее муж все же спал с ней. Девушка переживала и винила себя. Ей казалось, что она разочаровала его, и он вовсе не хочет попытаться с ней поговорить. Совета ей спросить было не у кого. Молодожены находились на острове у Атлантического океана, а писать о таких вещах в письмах было не принято. «Я думал, ты уже спишь». Платиновый блондин стоял в дверях. «Уже поздно», — добавил он, скидывая мантию с плеч. «Этот вечер выдался скверным. Я беременна», — выпалила нарцисса. Эта новость принесла ей лишь радость, и больше всего на свете она хотела разделить ее со своим мужем. «Ты что-нибудь скажешь?» — Люциус ушел, громко хлопнув дверью. По щекам полились слезы. Цисси знала, что она не нужна своему мужу, но при чем здесь ребенок, ведь это его плоть и кровь. Пресвятой Салазар благословил их, послав в ее чрево маленького ангела. Девушка проплакала несколько часов в постели, свернувшись калачиком. Все свое детство и юность маленькая Цисси мечтала выйти замуж за красивого и умного волшебника, родить много детей и создать счастливую семью, которая никогда не познает зла горя. А что теперь? Ее маленький ангел не нужен Малфою-младшему. «У тебя есть любящая тебя мама», — шептала девушка, поглаживая свой плоский живот. Проснувшись, первое, что увидела голубоглазая ведьма, были белые розы, любимые цветы ее мужа. Нарцисса протерла сонные глаза, не веря в происходящее. Абсолютно вся комната была завалена белоснежными лепестками. Это все для нее. Шокированная девушка обернулась, совсем рядом, на краю кровати сидел Люциус. «Прости меня, Цисси». Она замерла. «Я правда очень рад и счастлив, но я боюсь». Завороженная волшебница коснулась его руки. И он вздрогнул. «Боюсь, что не справлюсь». Малфой трусливо отвернулся. «Люци», юноша вздрогнул, не смело возвращая взгляд на жену. «У нас все получится». Нарцисса счастливо улыбнулась, обвивая шею мужа своими руками. Тот притянул ее ближе к своей груди, поглаживая по спутанным волосам. «Люци». Его называла так только мать и Алина. Теперь же в этот короткий список можно добавить имя жены. «У нас все получится», повторил он за нарциссой, касаясь ее губ. Сентябрь, 1979. Время нещадно мчалось вперед. Волан-де-Морт держал всю Британию в напряжении, большинство его пожирателей не часто давали о себе знать, за исключением оборотней и дементоров. Многие даже осмелились думать, что война подходит к концу, и темный маг столетия сдает свои позиции. Альбус Дамблдор так не считал. Он знал, что в один момент Волан-де-Морт может обрушить кровавый дождь на их головы. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Ремус перерыл всю библиотеку магического Лондона, надеясь найти еще немного информации о крестражах. Что до крестража, наипорочнейшего из всех волховских измышлений, мы о нем не говорить не станем, ни указаний никаких не дадим. И так абсолютно во всех фолиантах. И все же волшебник не оставлял надежд, продолжая так же кропотливо сидеть над книгами днями и ночами, стараясь отвлечься от мыслей о мертвой девушке. Элла Нортс была его самой первой влюбленностью, которую он не сумел сберечь. 29 августа после полудня было совершено нападение на маглорожденную волшебницу в доме ее родителей. Тело девушки было зверски изуродовано оборотнем Фенриром Сивым. Именно он заразил Римуса Люпина ликантропией, когда тот был еще ребенком. Так Сивый отомстил отцу маленького волшебника за то, что Люпин-старший назвал оборотней бездушными злобными существами, которые не заслуживают ничего, кроме смерти. Теперь же он отомстил и самому Римусу, забрав самое ценное, что когда-либо было в его жизни. Лунатик не помнил о том, как прошли похороны четы Нортс, как их гробы опускали в рыхлую землю. Не помнил, как рыдал на надгробии безвинной девушки, коря себя во всех грехах. Не помнил, как друзья окружили его заботой. В одно мгновение весь мир потерял краски. Люпин искренне верил, что если бы она в него не влюбилась, то была бы в безопасности. Если бы он не подпустил ее к себе слишком близко, то Элла бы была жива. Его упрямая и до чертиков милая пуффиндуйка Элла Нортс пополнила число мертвецов на кладбище погасших звезд. Единственное, ради чего он все еще жил и боролся, было не что иное, как месть. Римус найдет крестража вместе со своими друзьями и директором Хогвартса, найдет и уничтожит. А после он сам лично отнимет жизнь старого оборотня, чтобы больше ни один ребенок не пострадал от его рук. Лунатик отомстит им, и его война будет окончена. Больница Святого Мунга. В холле на первом этаже висели плакаты, да более напоминающие подобные творения литературно-просветительской деятельности маглов. «Чистый котел не даст превратиться вашему зелью в яд», «Самолечение – это самообольщение». Десятки целителей в лимонных халатах мельтешили по коридорам, бегая из одной платы в другую. Ровно 17 волшебников были доставлены в госпиталь после нападения дементоров и вампиров, которые подорвали переулок в Косой Аллее. Поэтому никто не взглянул в сторону высокой ведьмы с пышной копной темных кудрей. Беллатрикс Блэк быстрыми шагами преодолевала расстояние от первого этажа до пятого. «Недуги от заклятий», — гласил указатель, по которому следовала мисс Блэк. Дойдя самой крайней палаты, волшебница негромко приоткрыла дверь и проскользнула внутрь, стараясь не привлекать лишнего внимания. Рудольфус Лестриндж сидел на полу, поджав под себя ноги и обхватив плечи. Мужчина покачивался из стороны в сторону. Его рассеянный взгляд уткнулся в стену. «Здравствуй, Руди!» Усмешка красовалась на лице ведьмы. «Тебя хорошо кормит?» С издевкой поинтересовалась Белла, присаживаясь на корточки. «Может, тебе занести тыквенную похлебку?» Ведьма прыснула. Ей было прекрасно известно, что еще в Хогвартсе Рудольфус не взлюбил это блюдо, сильнее уроков травологии. Мужчина молчал, продолжая глядеть в стену. Злость внутри Беллы стремительно нарастала. Она пришла навестить его, а он даже не смотрит в ее сторону. «Тебе известно, что твоя ненаглядная Мэриэн была в положении, когда я убила ее?» Гнусная улыбка плясала на ее губах. «Твой бастард умер в ее утробе вместе со своей грязнокровой мамочкой». Волшебник замер, больше не качаясь. Белла была довольна полученным результатом, потому и продолжила. «Тебе было известно, что Рози-старший сношался с Макглой. Так и появилась твоя драгоценная подстилка». Волшебница истерично рассмеялась, наслаждаясь фрустрацией своего бывшего жениха. «Кого мне убить следующим, Руди?» — прошептала она ему на ухо, коснувшись кончиком языка мочки уха. «Может, твоего младшего братика?» — хихикнула Блэк. «Ах!» — театрально выдохнула ведьма, пригладив пышные волосы. «Он же гниет в Азкабане, ты знал?» Упиваясь властью, ведьма не видела, как мужчина ощутимо сжимает кулаки. «Нет!» — воскликнула она. «Твоя сестричка более лакомый кусочек. Ее муженек утратил авторитет и не сможет помочь ей, когда она будет молить меня о смерти». Она снова хихикнула, поднимаясь на ноги. «Думаю, твои друзья будут рады поиметь ее по кругу, но ты не волнуйся, как только я закончу с ней, то вернусь к тебе». Оглядев мужчину, волшебница торжественно усмехнулась. «Ты жалок, Руди». Довольная собой, Беллатрикс чуть ли не в припрыжку направилась к выходу, но не успела она ухватиться за дверную ручку, как мужские руки сжались на ее шее, лишая возможности дышать. Палочка выпала из ее руки, когда затылок больно ударился об стену, оставляя в ней глубокую вмятину. «Белла!» — с ненавистью хрипел Рудольфус и сильнее надавил на ее горло. Длинные ногти вонзились в его руки, оставляя кровавые раны. Мужчина был выше женщины на несколько десятков сантиметров, что было очень выигрышно. Беллатрикс отчаянно дрыгала ногами, пока ее глаза наливались кровью. «Ты умрешь!» — он сказал это с огромнейшим усилием, но сказал. Тело ведьмы обмякло и, разжав руки, Лестриндж-старший наблюдал, как она падает на пол, словно тряпичная кукла. Кровавые следы от рук мужчины красовались на ее бледной коже, а темные глаза, переполненные страхом и ужасом, навеки потухли. Мужчина потянулся за прочным и жестким деревком. Затуманенным взглядом Рудольфус в последний раз взглянул в маленькое окошко, за которым виднелась кровавая полоска заката. Конец деревянной палочки Беллатрикс остановился у его виска. Рудольфус прикрыл глаза. Ярко-зеленая вспышка вырвалась из кончика темного дерева, освещая больничную палату, и тело волшебника в ту же секунду с грохотом свалилось на пол. Рудольфус Лестриндж больше не дышал. Азкабан. Глубокой ночью Робастан высунул голову из своей камеры, удостоверяясь в том, что стражники были далеко. «Наверное, попивают чай», — подумал волшебник и, развернув кулек с носками, о которых ему сказала сестра, обнаружил маленькую стеклянную баночку с пергаментом. «Ун морциау демон ме — частица моей души. Я не знаю, когда у Этилберта представится возможность вытащить тебя из этого ужасного места, поэтому придумала план, с которым мне любезно помог Сириус». «Да, Басти, именно тот Сириус, которого ты терпеть не можешь». Волшебник с усмешкой закатил глаза. Лина знала его как облупленного. «Ты всегда был хорош в трансфигурации, прошу тебя лишь об одном — запастись терпение и следуй строгой инструкции. Аматанима аниматанимагус, твой золотой билет на свободу. Помнишь, прошлым летом я читала тебе об анимаге, теперь тебе нужно хорошенько вспомнить азы. Все, что тебе для этого понадобится, мы приготовили, дальше дело за тобой. Напоминаю, что на протяжении целого месяца от полнолуния до полнолуния начиная сегодня, луна на нашей стороне, во рту должен находиться лист мандрагоры. Этот лист нельзя глотать или хотя бы раз вынимать изо рта. Запомни, это очень важно. В полнолуние вынь лист и помести его в хрустальный фиал, но сначала наполни его своей слюной, затем поставь его под прямой лунный свет, благо у тебя есть окно. В напитанный лунным светом хрустальный фиал добавь свой волос, серебряную чайную ложку росы, собери ее на рассвете у окна, только не вывались. В течение 7 дней фиал не должен касаться ни солнечный свет, ни человеческие ноги. Помести эту смесь в темное место, и до ближайшей грозы на нее нельзя ни смотреть, ни беспокоить каким-либо иным образом. Думаю, это не составит труда. Рабастан ухмыльнулся, представляя усмешку сестры. В ожидании грозы, на восходе и на закате необходимо выполнять следующую процедуру. Помести кончик палочки напротив сердца и произнеси следующее заклинание. Аматанима аниматанимагус. В самом начале я указала произношение, это важно, и не вздумай выпендриваться. Палочка спрятана в свитере, но думать не смей сбежать с помощью нее. Дементоры, которые все еще преданы министерству, мигом тебя настигнут, как и стражи Азкабана. Ожидание грозы может затянуться на несколько недель, но самое главное, не отчаивайся. Еприерай Пауртой, я буду молиться за тебя. В течение этого времени хрустальный фиал должен оставаться совершенно нетронутым и не подвергаться прикосновениям солнечного света. Не поддавайся искушению посмотреть на зелье, пока не сверкнет молния. Если продолжишь повторять заклинание на рассвете и на закате, наступит момент, когда, прикасаясь кончиком палочки к груди, ты сможешь ощутить, что второй удар сердца становится иногда сильнее или слабее первого. Не бойся. Помни, что заклятие необходимо произносить в нужное время, не пропуская ни одного раза. Сразу же после вспышки молнии в небе бери хрустальный фиал. Если все выполнишь верно, то внутри обнаружишь глоток кроваво-красного зелья. Я верю в тебя. После появится ощущение обжигающей боли и сильного двойного сердцебиения. Это абсолютно нормально, так что не бойся. В голове воссоздаться форма существа, в которое в скором времени тебе доведется превратиться. Надеюсь, ты не будешь клабертом существо, по внешнему виду напоминающее нечто среднее между обезьяной и лягушкой. Люблю тебя. Помни, что паниковать не нужно. Я верю в тебя, Басти, доверься и ты мне. И самое главное, для того, чтобы вернуться к человеческой форме, необходимо максимально точно визуализировать свой человеческий образ. Этого должно быть достаточно, но не переживай, если не произойдет немедленной трансформации. Ристифорд, вот Релина, будь сильным. Твоя Лина. Изумленный Рабастан так и плюхнулся на каменный пол. Как Алина вообще до этого додумалась? План был безумным и категорически сложным в исполнении. Однако он делает все, чтобы вернуться домой к сестре, брату и сыну. Пауэрвоус, Мариэлла, ради тебя, Мариэлла. Поместье Пьюси. 3 девушки склонились над колыбельными Роберта и Селестина. Они негромко переговаривались, пока малыши пыхтели в своих кроватках. Отбросив волосы с глаз, Бёрг шумно выдохнула, плюхаясь на диван. Огромный камин в гостиной согревал комнату, наполняя ее жаром. Регулус по обычаю пропадал вместе с Этилбертом и Краучем, то на собраниях и операциях пожирателей, то в кабинете Пьюси. К их бравой компании также присоединился Игорь Каркаров, старый и верный друг Рудольфуса Лестринджа. Не так давно мужчина стал отцом 3 богатырям, которых ему родила Микаэла, Густавссон, Каркарова, потомственная ведьма в 13-м поколении. Игорь не мог и не хотел рисковать жизнями своих детей и жены в беспросветной войне. Он вступил в ряды пожирателей, когда был молод и глуп. В то время Каркарову нечего было терять до сегодняшнего дня, но и быть убитым, как подлый трус, он не хотел. Эйвери-старший вместе со своим сыном был лично убит темным лордом за дезертирство, точно так же, как и Ник Джонсон, Мария и Джейсон Клиффорды, Грины, Брауны и многие другие. Большинство волшебников были под властью Волан-де-Морта из-за страха, но такие, как Гринграссы, Паркинсоны, Натты, Кэмпбеллы, Коллинзы и прочие, оставались верны своему повелителю. «Девочки», она улыбнулась, довольно воскликнула Клотильда. Ее беззубая принцесса действительно улыбалась. «Мерлин, дай посмотреть». Патрисия рывком подбежала к кроватке, звеня погремушкой. «Ой», Селис рыгнул. Алина закатила глаза, ей не особо нравилось, когда Пати сокращала имя ее племянника. «Это вполне нормально», — отозвалась девушка, вытирая отрыжку. «И, миссис Блэк», — Патрисия глянула на подругу, брови которой изящно изогнулись. Его имя Селестин. Как скажешь, мило протянула девушка. Миссис Блэк звучала, словно сладкий мед, заставляя Пати мурлыкать, как котенок. Пламя в камине вспыхнуло, и мракоборец в светлой мантии предстал перед волшебницами. Патрисия переглянулась с Клотильдой. «Мы вас оставим», и, забрав малышей, девушки быстро ретировались на второй этаж, оставляя волшебников наедине. «Джеймс, что ты здесь делаешь?» Алина завязала узел шелкового халата на талии, скрывая глубокое декольте, от которого карие глаза нехотя, но отвернулись. «Тебе лучше присесть», девушка тут же напряглась. Послушно усевшись на диван, она заправила волосы за уши. «Случилось нечто ужасное, Басти. Неужели его раскрыли?» «Нет», и она выдохнула, благословляя Мерлину и Моргану. Беллатрикс Блэк была найдена мертвой, Алина не двинулась. Узнав о смерти женщины, миссис Пьюси почувствовала, как восторжествовала справедливость. «В палате твоего брата». Волшебница прикрыла глаза. Ее старший брат, с которого она всегда брала пример, стал убийцей. Она не смела его осуждать, не имела права и не стала. Оруди. Поттер умолк, тяжелый ком в горле не давал сказать и слова. Хотя нужно признать, что как только кореглазый волшебник вступил на должность мракоборца, он то и дело говорил о смерти людям, которые потеряли своих родных и любимых. «Что с моим братом?» Девушка вскочила с широкого дивана, но горячие ладони парня схватили ее за плечи, удерживая на месте. «Что с Руди?» «Мне так жаль», он прижал ее к своей груди, поглаживая по спине. Алина ухватилась за его мантию, рыдая навзрыд. «Малышка, красавица-сестра, ничто и никогда не разлучит нас, я люблю вас обоих». «Нет, нет, нет», шептала девушка, оседая на пол вместе с брюнетом, который все еще старался ее успокоить. «Так не должно быть, не должно». Она плакала, а он пытался ее утешать. Джеймс сам лично вызвался сообщить столь щепетильную новость миссис Пьюси, которая прямо сейчас утопала в слезах. «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Прошу тебя, Джеймс, не поступай так со мной». Она неистово мотала головой, пока горькие слезы смешались с ее соплями и потекшей тушью. Поттер не понимал, что делать. Он обреченно вздохнул, стирая ее слезы с глаз и вновь привлекая к груди. «Мне так жаль, Алина». Она оплакивала своего старшего брата в руках своей первой любви, который даже не догадывался, что когда-то давно его улыбка могла утолить ее печаль. «Мне очень жаль», он пропускал ее волосы сквозь свои пальцы, а она неторопливо успокаивалась. Патрисия с Клотильдой прикрыли рты, девушки слышали каждое слово, стоя на лестнице. Рудольфус Лестриндж мертв, это не укладывалось в голове. Именно этот мужчина научил Клоти кататься на метле, когда ей было 8, и мальчики не хотели брать ее в свою команду по квиддичу. Рудольфус успокоил девочку с двумя хвостиками и терпеливо сносил все ее истерики. К концу дня Клотильда Паркинсон пролетела несколько кругов вдоль поместья Лестринджи, а те самые забияки глядели на нее, раскрыв рты. Для Патрисии темноволосый волшебник стал первым партнером на рождественском балу в Малфой Мэноре. 12-летняя девчушка была высокой, худой и неказистой, но благодаря Рудольфусу маленькая ведьма впервые почувствовала себя принцессой. Он кружил ее по всему бальному залу под громкие аплодисменты. Пати едва доставала до его плеч, и все же это был лучший вечер в ее жизни. Алина еще долго и безудержно рыдала, пока мракоборец гладил ее по темным волосам и шептал успокаивающие слова, которых она не слышала. Девушка давно сорвала голос и теперь тихо скулила, цепляясь за мантию парня. Как он умер? Ее сдавленный голос эхом пронесся по гостиной, достигая слуха темноволосого юноши. Он убил себя, девушку вздрогнула, ее все еще била мелкая дрожь. Палочка Блэк была в его руках, когда целители нашли его. Волшебница понурила голову на плече мракоборца, стирая черные дорожки слез. Алина, пальцы Поттера, заправили ее волосы за уши. Если ты не хочешь, то я. Нет, покачала головой миссис Пьюси. Я должна это услышать. Он убил Блэк-старшую, а после и себя. Алина втянула грудью воздух. Что ж, во всяком случае, он обрел покой. Принятие произошло примерно через час после услышанной новости. Мне нужно похоронить его, она помотала головой, заламывая пальцы, а Поттер не мог оторваться от ее печальных золотых глаз. Почему-то ее боль отражалась на нем, как будто он мог разделить ее с ней. Я, волшебник, запнулся. Хлопок трансгрессии оглушил обоих. Бродяга, глаза Алины опять наполнились слезами и, вскочив с места, она бросилась к нему, уткнувшись в шею. Мой брат умер, У Сириуса перехватило дыхание. Руди больше нет. Лина прикрыла заплаканное лицо ладошками, но унять новые слезы не получилось. Змееныш, он подхватил ее на руки, не обращая внимания на застывшего Поттера. «Я рядом, рядом с тобой», — шептал ей в волосы волшебник, неторопливо поднимаясь по лестнице вверх. Джеймс огляделся вокруг. Он лишнее и делать ему здесь нечего. В дождливый четверг волшебники в темных одеяниях столпились у фамильного склепа Лестринджи. Этельберт вместе с Сириусом придерживал Алину, когда она опускала белые лилии на надгробие брата, его любимые. «Его усами, ете ими Сифорд, Рудольфус, я люблю тебя. Я так сильно люблю тебя, Рудольфус». Лина коснулась влажными от слез губами каменной таблички. «Репасиен пайк, спокойся с миром». Ухватившись за протянутые руки мужа и друга, волшебница поплелась к выходу, но в последний раз все же взглянула в сторону мертвых родителей и брата, чьи хладные трупы навеки будут погребены в каменном склепе. Рудольфус Себастьян Лестриндж, 11.11.1947-19.09.1979, уснул навек. Еще долго будет больно, но она справится. У нее есть младший брат, который нуждается в ней, как и ее маленький племянник, а также друзья и муж. Эти люди поддерживают ее и придают сил. У многих нет и половины. За огромным обеденным столом расположились все ее друзья. Лили и Снейп, Николас и Питер, Патрисия и Регулус, Клотильда с Робертой на руках, Крауч-младший, Каркаров, Долохов, Этельберт, Сириус и даже Римус. Каждый из них был здесь, забыв о разногласиях и войне. Это был не просто день, в который они прощались с Руди. Это был день в честь всех умерших и живых. Сегодня чистота крови не имела значения, все было неважно. Январь, 1980. Осень сменилась холодной зимой, многое изменилось с тех пор. После смерти Патрисии Блэк, которая была убита своим бывшим парнем, Эдвардом Силвином, Регулус впервые отнял жизнь в тот день. Миниатюрная девушка с золотыми волосами безжизненно повалилась на холодную землю. Она умерла с улыбкой на губах, смотря на своего мужа. Регулус выл, словно раненый зверь. Ему было абсолютно все равно на то, что прямо сейчас он находится в эпицентре битвы с мертвой женой на руках. «Открой глаза!» Он целовал ее холодные губы, надеясь, что поцелуй вернет ее. «Открой глаза!» Золотистые волосы смешались с грязью. Регулус молил Мерлина забрать его душу вместо Пати. «Открой глазки, принцесса!» Девушка была мертва, ее сердце не билось, а грудь больше не вздымалась. «Петти-бытти!» – прошептал волшебник, трансгрессируя с женой на площадь Гримма. «Прости меня, мой мальчик», — всхлипывала Вальбурга Блэк, поглаживая сына по спине. Она и подумать не могла, что Регулус так сильно влюблен в ее невестку, которую она на дух не переносила. «Я с тобой». Материнские руки притянули ревущего юношу к себе. «Я с тобой, Регул, моя ярчайшая звезда». «Мама», — он громко всхлипывала в ее объятиях, пачкая складки темных юбок. «Ее больше нет, Петти-бытти больше нет». Волшебник громко хлопнул дверью, входя в бар «Кабанья голова». Он мигом нашел взглядом Эдварда Силвина, чей грубый смех отдавался протяжным эхом. Сжав палочку в руке, Блэк преодолел расстояние и, схватив волшебника за шиворот мантии, он выволок его из-за стола. «Какого?» Вся спесь быстро спала с перепуганного лица. «Не убивай меня», — умолял Силвин, лежа на спине. «Темный лорд дал приказ, ты же знаешь, что случается с теми, кто его ослушается. Почему ты решил, что твоя жизнь важнее ее?» С ненавистью выплюнул Регулус, наставив волшебную палочку на лежащего волшебника. «Почему должна была умереть она, а не ты?» «Темный лорд», — всхлипнул Эдвард, прикрывая лицо и сжавшись. «Он сказал, что ты не должен отвлекаться», — хрипел волшебник, а его собутыльники не удосужились встать с места, чтобы помочь ему. «Никто не должен отвлекаться. Темный лорд, ты больше не послужишь своему лорду. Не надо», — пискляво кричал он. «Не убивай меня, не убивай». Но Блэк был непреклонен, твердая решимость читалась в его взгляде. «Ради Патриси, не убивай». «Авада Кедавра», — прошептал он одними губами, а после покинул бар, и никто не встал у него на пути. «Уничтожь его, Лина», — попросил Регулус, отдавая медальон Салазара Слизерина в руки подруги. «Мы дадим тебе знать, когда обустроимся». Она кивнула, обнимая Блэка за плечи. «Скажи моему брату, что я любил его». Она опять кивнула со слезами на глазах. «Это последний раз, когда она видит Клотильду, Регулуса и малышку Раби. С минуты на минуту волшебники трансгрессируют в Макгловский аэропорт, а после скроются где-то далеко в Европе. Будь сильной, Лина Лестриндж. Ее боевая клати оставила поцелуй на влажной щеке девушки. «Я люблю вас», — Алина утерла слезы, наблюдая, как ее друзей заволакивает дымка трансгрессии. Сириус громко рыдал на коленях подруги. Его младший братишка умер, а его не было рядом с ним. Идиот стал пожирателем и погиб в схватке с мракоборцами, от него не осталось даже праха. Было ужасно смотреть на страдания бродяги, но она пообещала Риджи, а значит, так нужно. Сириус сильный, сильнее всех, кого она знает. Он переживет потерю брата и будет жить дальше. Меня не было с ним. Я не спас его, не спас Риджи. Ладони девушки пригладили его взлохмаченные волосы. Он очень тебя любил. Слова подруги остановили град слез. Правда? Он приподнялся на локтях, заглядывая в покрасневшие глаза брюнетки. Правда, ее ладошки стерли его слезы. Риджи всегда отзывался о тебе с теплотой и любовью. Он очень хотел быть таким же сильным, как его старший брат. Я знаю, что тебе больно. Знаю, что горечь сдавливает твою грудь, и ты не можешь дышать. Знаю, что ты винишь себя в его смерти. Он кивал на каждое ее слово, сжимая руки в кулаки. Но ты справишься с этим, Сириус. Когда-то ты помог мне, теперь настал мой черед. Поцелуй меня, прошептал сероглазый волшебник. Поцелуй меня, Лина. И она поцеловала. Его язык сплелся с ее, а ладони жадно шарили по телу, пробираясь под черную блузку. Этот поцелуй, этот выброс нужен был обоим. Сириус потерял младшего брата, а Алина стала вдовой. Этилберт заслонил ее от проклятия Аликта Кроу и принял удар на себя. Четыре пожирателя смерти пробрались в их поместье с намерением убить каждого на своем пути. Пьюси утратил доверие Волан-де-Морта и должен был пополнить ряды погибших вместе с молодой женой. Но он спас Алину ценой своей жизни. Он умирал у нее на руках, истекая кровью. Пока девушка горько плакала, зовя на помощь, несмотря на все обиды, он был ее мужем, она успела к нему привыкнуть и привязаться. Этилберт был с ней везде и всегда, заботился не только о ее физическом здоровье, но и о душевной составляющей, с трепетом относился к Селестину и мечтал уехать вместе с ней куда-нибудь далеко, где их не сможет найти Волан-де-Морт и его приспешники, куда-нибудь в безопасное место. «Ненавижу тебя, дорогуша», прохрипел он, захлебываясь кровью на ее руках. Это его последние слова, но в них совершенно не было враждебности или озлобленности. Когда траур закончился, миссис Пьюси вновь стала Алиной Лестриндж, поместье Лестринджи. Брюнетка отдала поместье мужа со всеми его богатствами и счетом в Гринготтс, его родной тетке по отцовской линии. Пожалуй, эта женщина была единственной из его родственников, с кем он поддерживал хоть какие-то отношения, кроме отца, о котором не было ни слуха, ни духа. Она отдала все, но перед этим успела освободить десятки домовиков. И лишь старый Грэнс молил ее взять его с собой, и она взяла. Хозяин поручил Грэнсу заботиться о миссис Пьюси. Его большие глаза наполнились слезами, он действительно любил своего хозяина, буквально боготворил. «Я больше не миссис Пьюси», — наполнила Алина, опустившись на колени, чтобы быть с эльфом на одном уровне. «Ты освобожден от клятвы, Грэнс, ты свободен». Она взяла его маленькие ручки в свои. «Грэнс не хочет быть свободным, мисс Алина», — замотал головой эльф. Брюнетка изумленно распахнула глаза. «Грэнс хочет быть подле своей хозяйки и маленького хозяина. Прошу вас, мисс Алина, не выгоняйте старого Грэнса». Он громко заревел, падая на колени. «Как тебе будет угодно». Она сомкнула руки за его спиной. Впервые в жизни за сотни лет Грэнс познал, что такое объятие. Он зарыдал еще пуще, потому что это было самое лучшее, что ему когда-либо удалось испытать. Селестин спит. Сириус опустился на край дивана рядом с девушкой. Устало, он закинул руку ей на плечи, притягивая ближе к себе. Совсем чуть-чуть, Алина прикрыла глаза, засыпая на его груди. «Ты рядом, бродяга, а большего мне и не нужно». Он напевал себе под нос, укачивая подругу, словно ребенка. «Завтра будет сложный день, и он будет рядом, как и всегда». Ну а сейчас в гостиной потрескивали поленья, а за окном кружился снег. Блэк перебирал ее волосы, накручивая их себе на пальцы и так по несколько раз. Лина все еще плохо спала. Кошмары реальности мучили ее даже во сне. В эти моменты Сириус всегда был с ней. Уайтхолл, Лондон, Англия, Министерство магии. Закинув ногу на ногу, волшебница внимательно глядела в сторону мракоборца, который неумело пытался проникнуть в ее мысли. «Вы можете задать мне вопросы, а не применять жалкие попытки отклюменции. Фрэнк Лонгботтом выпучил глаза и стыдливо отвернулся, попятившись назад. Взрыв мужского смеха развеял напряженную атмосферу. «Отлично, приятель!» Поттер хлопнула друга по плечу, опираясь бедрами на стол напротив волшебницы. «Теперь оставь нас!» Карие глаза оценивающе прошлись по стройной фигуре, остановившись на лице. «Итак, Алина», — протянул волшебник, отложив стаканчик горячего кофе. «Внимательно слушаю», — девушка прищурила глаза, склонив голову на бок. «Известно ли вам местоположение Робастона Лестринджа?» Он отзеркалил ее движение. «Нет», — беззаботно пожала плечами брюнетка, мракоборец усмехнулся. Она лгала ему в лицо, и он это знал. Еще в конце ноября Робастан обратился в ворона и благополучно сбежал из Азкабана, а точнее, улетел. Он незамедлительно связался с Линой, его сестра была готова. Волшебница встретилась с братом в Лютном переулке, передав вещи и магдловские документы, которые приобрел Сириус. «Не хочешь увидеть сына?» – шептала она ему на ухо, не выпуская из объятий. «Боюсь, что не смогу уйти, если увижу его глаза». Алина кивнула. У маленького Селестина действительно были глаза матери. Вот только один голубой, а второй карий, как у отца. «Я люблю тебя, звездочка». Он нежно коснулся ее щеки губами и трансгрессировал с сестрой на перрон. «Я напишу тебе, как только смогу». Алина кивнула, выпуская брата из объятий. Кто знает, когда они еще смогут увидеться. Волшебник обернулся и снова крепко обнял сестру. «Позаботься о моем мальчике». Ему удалось взять эмоции под контроль и не расклеиться на ее глазах. «Оставь это, Руди», — Робастан вложил в ладонь девушки оловянного солдатика. «Он принадлежит ему». Алина кивнула и снова обняла темноволосого юношу, а после отпустила. «Люблю тебя, я сильнее». Она стояла до тех пор, пока поезд не увез ее брата в Нью-Йорк, где он сможет залечь на дно. «Ты лжешь», — Джеймс покачал головой, а она наблюдала за его кудрями, которые покачивались от плавных движений. «Докажи», — Лина поднялась со стула, намереваясь как можно скорее покинуть кореглазого брюнета, от которого голова шла кругом. Мракоборец встал напротив девушки, их разделяло несколько дюймов. Она чувствовала его теплое дыхание на своих губах, а кровь звенела в ушах. «Что ты скрываешь, Алина?» Два пальца Поттера приподняли ее за подбородок. «Открой мне свои секреты». Он приблизился ближе, не сводя с нее пытливого взгляда, от которого Алина плавилась, словно желе. «Если я это сделаю, то ты возненавидишь меня». Темные брови нахмурились, а Лестриндж так и стояла, приоткрыв рот. «Прости меня». «За что?» Эта девушка удивляла его с каждой новой встречей. «Я ужасная эгоистка». Лина закусила нижнюю губы, а ее ногти вонзились в ладони. Большой палец волшебника очертил контур ее губ, она не осмелилась сдвинуться с места. «Не делай то, о чем пожалеешь. Это будет потом». Его рука коснулась ее затылка и рывком притянула к себе, вонзаясь в губы брюнетки. Пальцы Алины зарылись в густые волосы волшебника, а язык скользнул внутрь, страстно сплетаясь с его. Он опрокинул все, что было на столе, а после усадил на него волшебницу, встав между ее ног. Кислорода не хватало, и они отстранились, тяжело дыша. «Ты такая красивая», — прохрипел брюнет, целуя ее шею. Руки Поттера скользили по тонкой талии, спине и бедрам, чуть задирая платье. «Джейс», — сдавленно простонала Алина, откидывая голову назад. Она так давно мечтала о его поцелуях. Губы Поттера касались ее шеи, оставляя багровые отметины. «Ах», — сорвалось с приоткрытых губ, когда теплые ладони окончательно задрали платье. Ее руки потянулись к его рубашке, разорвав ее на груди мракоборца. «Джейс», — шептала Лина, целуя его широкую грудь и чувствуя его губы на своих ключицах. «Прости, бродяга», — прохрипел волшебник, закатив глаза. «Прости, бродяга». Алину словно током прошибло. Что она творит? Теряет контроль от одного его вида? Какая же она дура. Готова раздвинуть ноги перед тем, кто ее совсем не помнит. Оттолкнув от себя парня, Лестриндж спрыгнула со стула, натягивая платье до колен. Схватив сумочку с кресла, волшебница бросилась к двери. Что не так? Джеймс развел руки в стороны. Она обернулась. Его грудь была измазана в ее красной помаде. «Прощай». Она захлопнула за собой дверь и поспешила к лифту. Решетка захлопнулась, и она видела, как он выскочил из кабинета, смотря ей вслед. «Прости меня, Джейс». Поместье Лестринджи. Лежа в горячей ванне, волшебница старательно терла руки, ноги, бедра и шею жесткой губкой, оттирая каждое прикосновение губ и рук брюнета. Алина чувствовала себя последней дрянью. Этилберт умер пару месяцев назад, а она уже готова была наброситься на Джеймса. «Ты дура!» — воскликнула девушка и хлопнула по воде, заставляя собственное отражение плыть кругами. Ее тело все еще горело от пылких ласк Поттера, а ноги дрожали от возбуждения. Она любит его все так же сильно, как год назад, но он ее нет. Сколько у него было женщин за это время, скольких он целовал так же, как ее, скольким говорил комплименты, от этих мыслей выть хотелось. Хогвартс, кабинет Альбуса Дамблдора, март, 1980. «Рад вас видеть, мисс Лестрингж». Мужчина приветливо кивнул и потянулся к стеклянной вазочке на углу стола. «Конфетку?» Алина помотала головой. «Что привело вас ко мне?» Девушка прикрыла глаза, восстанавливая дыхание. Она никогда не была в хороших отношениях со своим бывшим директором, и все же она здесь. «Вам известно, что сторонники Волан-де-Морта жаждут моей смерти?» Альбус согласно кивнул, для него это не было секретом. «Они считают меня виновной в всех бедах, как и мою семью. Я вам искренне сочувствую», — Дамблдор наколдовал темный чай и протянул его Лине. «Однако я все еще не понимаю, почему вы здесь, мисс Лестрингж? Мне нужна помощь», — волшебник удивленно вскинул брови. «Сын моего брата совсем маленький, и я единственная живая его родственница. Не знал, что у Рудольфуса есть ребенок». Он отпил обжигающую жидкость из фарфоровой чашки. «Это ребенок Робастона», — печальная улыбка коснулась искусанных губ. Ее горе все еще терзало душу, но боль больше не сковывала тело. «В самом деле», — изумился Альбус Дамблдор, и Алина согласно кивнула, подтверждая свои слова. «Что требуется от меня? Вы один из самых сильных колдунов». Волшебник слегка нахмурил светлые брови. Ему совсем не нравился данная характеристика. «Наложите скрывающие чары на меня и моего племянника. Такие, чтобы ни один маг не смог разбить их.